Студия «Ардис» представляет. Анна Константинова. «Мост». Читает Иван Забелин. Часть первая, глава первая. Началом своего дня я считаю утро. Это нелогично. Никто не счёл бы это логичным. Поэтому я никому не рассказываю об этом. Если ты живешь во вторую смену и просыпаешься вечером, то будь любезен именно эту часть суток брать за точку отсчета. Впереди у тебя активная рабочая фаза, полная позитива и положительной мотивации. Просыпайся и встречай свой день. Вставить нужный номер из списка недели, месяца, года, учесть положенные выходные и праздничные даты. Я никому не рассказываю о нелепой причуде, но начинаю свой день ранним утром, когда ровно в 6:00 возвращаюсь со смены домой, уставший и измотанный. Сначала я прикасаюсь на 1.5 секунды к анализатору двери, тот срабатывает и открывается, выдав «приятного отдыха» или «доброй ночи» или другое, одно из 20 пожеланий для вернувшихся ночников. Иногда на улице меня застает первый солнечный луч, и тогда на серой панели подъезда под зеленым табло «Вход» отпечатывается моя головная тень, обрамленная красными отцветами. Такой день я считаю особенно удачным. Я выстаиваю очередь перед лифтом, поднимаюсь и открываю свою дверь. Квартира, личная резиденция и крепость. Все 29 кубических метров рационального пространства встречают меня ветром из кондиционера с привкусом озона и знакомым легким шумом. Это в назначенное время завершается дезинфекция домашней одежды. Удобная система отложенной обработки. Она сохраняет экологический фон планеты, спасает каких-то медведей в далеких джунглях и помогает мне экономить целых 3 минуты 45 секунд в сутки. А за месяц — 112,5 минут, а за год — очень много. К черту расчеты, сегодня у меня был тяжелый день. Первым делом я всегда снимаю верхнюю одежду и бросаю уличную маску в контейнер для опасных отходов. Затем сую ноги в эргономичные домашние туфли, успокаивающего темно-серо-синего цвета с массажным эффектом, которые должны предупредить развитие артрита моих нижних конечностей. И ровно 24 секунды тру руки с моющим средством номер 9, которое гарантированно убивает все болезнетворное на коже, но трепетно заботится об уровне ее влажности. Потом я открываю холодильник и смотрю в его светящееся нутро. Вот где-то здесь мой предыдущий день тихо и спокойно умирает. Я представляю его себе длинным и разноцветным. Бежевым в начале, темным посередине — это мой сон, и светлым, как слепящие офисные лампы, далее. Работа иногда вклинивает в него разноцветные кольца. Рабочие задачи, стандартные ситуации. За последнюю смену мне достались номера 2, 11 и 48. Да, я замотался. День сегодня вышел пестрым. Он только что умер, поэтому конец у него получился того же цвета, что и начало. Цвета моего холодильника. Темно-бежевый. Не маркий и удобный в эксплуатации. Отличный цвет для конца дня, который в положенный срок отправился в загадочное небытие, в компанию примерно к 13 тысячам таких же ранее прожитых. А в недрах моего холодильника родились новые сутки. Я некоторое время понаблюдал прохладный идеальный порядок на прозрачных полках, пытаясь сообразить, что из этого мне надо. Холодильник, учитывая мои пожелания, сам заказывает продукты и сам же получает их от курьера-автомата. Он знает, какое мне необходимо количество белков, жиров, аминокислот, витаминов, углеводов и всего остального. Сам я не смог бы рассчитать и правильно распределить их по дням недели, исходя из моего возраста, состояния здоровья, физических и нервных нагрузок. Выстроенные как солдаты на параде, все эти баночки, пакетики, бутылки сейчас поглядывали на меня немного вызывающе. Холодильник душевным мужским голосом номер 3 пожелал мне «приятного аппетита». Я ответил ему «пошел к дьяволу» и хлопнул дверцей чуть сильнее, чем требовалось. Много раз потом я спрашивал себя, зачем это сделал, и не мог найти ответа. В тот момент я лишь с удивлением рассматривал собственную руку, прекрасно осознавая, что нарвался на неприятности. Еще и дьявола помянул, хотя обещал сам себе этого не делать. Техника придирчиво заморгала на меня красным глазком. В электронных холодильных мозгах в таких случаях происходит 1000 одновременных операций. Сканировать фигуру пользователя, сравнить с образцами, распознать признаки возможной агрессии, отправить отчет. Я постарался выпрямиться перед камерой, расслабил плечи и улыбнулся. «Приятель, погоди, это ошибка. Просто случайность. Мы же с тобой всегда прекрасно ладили. Ну, предположим, я был неправ. Давай все забудем. Такая ситуация имеет номер в твоем штатном распорядке?» Холодильник сердито продолжал моргать, рассылая свои отчеты. «Да, денек у меня выдался заморочный, и домой я добирался на 6 минут дольше положенного. С моей человеческой точки зрения, я имел право хлопнуть дверцей, но холодильник этого не знал. Я устал и бухнулся на стул. Но вот угодил же в свою же ловушку. Встроенная в холодильник система слежения зафиксировала уровень агрессии, отличный от нулевого. Изнутри чуть не вырвался смех. Я запихал его как мог назад. Датчики по всей квартире теперь настороже. А веселость сразу после эмоционального срыва — еще пара баллов доверия минус. «Ну что, накатил мне гармонизацию второго уровня?» — спросил я у холодильника, хотя прекрасно знал, что он не ответит. На интерактивную модель тратиться не стал, теперь даже поговорить не с кем. «Накатил, знаю», — ответил я за него, открывая банку с полезным и питательным ужином. Вариант номер 10. Завтра холодильник закажет мне продукты с повышенным содержанием углеводов. Программа гармонизации, поддержка второго уровня — основа безопасности. Когда делишь мир с миллиардами таких же, как ты, предупреждение возможной агрессии становится необходимостью. Пару дней спустя холодильник проведет серию тестов, проверяющих мое состояние, зафиксирует результат и отправит в общую базу данных. Главное теперь — не облажаться при повторной проверке, чтобы не нарваться на поддержку третьего уровня. Я знаю, как функционируют электронные мозги домашней техники, потому что сам работаю в центре гармонизации. Моя работа — одна из важнейших. В слишком многонаселенном 22 веке системы круглосуточного слежения и анализа поведения — опора безопасности человека и сохранения его личного пространства. Та, что установлена в моей квартире, относится к среднестатистической, уровне С, потому что принадлежит среднестатистическому жителю мегаполиса — мне. С высоты своего среднепопулярного для среднего класса 15 этажа я смотрел на восход солнца над городом, чуть затянутым сероватым смогом. Панорамная стена могла изобразить уютную домашнюю обстановку, цветущий сад или берег моря, но я сделал ее просто прозрачной и сидел за столом вплотную к обрывающейся бездне. Смотрел вниз, сжимал до боли в ладони горячую чашку. Темно-бежевую. Мою безопасную и функциональную. Выполненную из высокотехнологичного пластика, который не подвергнет меня риску порезаться при случайном разбивании предмета. Там внизу я видел людей. Они шли рекой, еще пока не освещенные молодым солнцем, в тенистом каньоне между двух бетонно-стеклянных стен, разделяясь на рукава в зависимости от выбранных целей. Они были похожи на ручейки, живые, и рябящие немного разноцветными головами. Кто-то на работу, а кто-то в обратную сторону домой. Второй поток ночной смены возвращался. Я относился к первому потоку, и поэтому уже сидел дома, смотрел на них. Зачем природа дала людям волосы разного цвета? Вернее, не так. Почему бы не пометить людей сразу, в зависимости от смены, цветом волос? Это было бы удобно. Я посмотрел еще раз вниз и представил другую картину. В одну сторону ручеёк темных волос, ночники, спешат сейчас домой, уставшие, отдавшие обществу долг в виде усилий и талантов, сбросившие капельку полезного груза в общую копилку человеческого благосостояния. В другую сторону навстречу — дневники. Светловолосые, бодрые и полные сил, те, что отдохнули и готовы теперь работать на благо общества, решать задачи и достигать новых успехов. Это выглядело упорядоченно, но слишком однообразно. Вид разноцветных волос внизу в пёстрой толпе вдруг вызвал беспричинную радость. Стоило скрыть её от домашней техники. Не хватало мне ещё заполучить диагноз «эмоциональные качели». Я и так слишком долго пью свой утренний чай, и надо привыкать говорить «вечерний», потому что сейчас конец моей рабочей фазы. Пора заканчивать с фантазиями, пока окончательно не запутался. Я переключил стену на обычный информационный канал. Но пестрота и звуки вдруг ударили по голове молотом, забарабанили по внутренности черепа, словно открылись ворота в бушующий и ревущий океан. Слишком громко, слишком ярко и слишком много для меня одного. Быстро выключив цветной хаос, я сделал стену средней серой и пару минут просто смотрел на неё, пока не вздрогнул от резкого звонка оповещения. Трезвонила кровать. Моё вечернее утро закончилось. Перед сном я всегда проверяю чистоту квартиры и отсутствие нарушений. Сегодня, как и всегда, всё отлично. Никаких следов сменщика. Возвращаясь домой, я нахожу своё пространство неизменным и продезинфицированным. Со своей стороны, я тоже, разумеется, не доставляю ему хлопот. Мы — идеальная пара соседей. Ни одной забытой или неубранной вещи за 3 года совместного проживания. Ни одного замечания. Этика человеческого общежития. Когда делишь с человеком одну комнату и постель, приходится о нём думать. Даже если ты его в глаза не видел и никогда не увидишь. На самом деле я и не могу доставить ему хлопот, не вызвав на себя штрафы. Однако приятно осознавать, что поступаю так из чисто человеческих и культурных побуждений. Я застелил своё бельё и вытянулся, наконец, на кровати. На самом деле я частенько думаю об этом парне. Дневнике, который никогда толком не видел ночь. Бедняга. Городская иллюминация, которую я могу наблюдать в окно первой линии метро, когда она на 30 секунд выходит на поверхность. Вот что стоит увидеть в этом мире. Мне несказанно повезло. А сменщику нет. Думаю, он нормальный парень. Почему-то я всегда представляю его молодым и похожим на меня. Возможно, мы могли бы отлично общаться. Но этика совместного проживания — штука суровая. Хуже, чем правила поведения на улице. Не стоит её нарушать. Постель у меня — капсула немного устаревшей модели. Крышка у неё массивная. Она чуть поскрипывает при закрытии. Но я никак не соберусь вызвать мастера. Уже засыпая, я заметил на поверхности крышки, прямо около лица, маленькое пятнышко. Наверное, дезинфекция сюда не добралась. Нужно протереть вручную, но уже завтра. Кровать выпустила мне в лицо дозу успокоительного. Холодильник всё-таки передал ей информацию о нестабильном состоянии хозяина. В целом он прав, конечно. Отлично работает наша система. Не надо было хлопать дверцей. Мой новорождённый день быстро окрашивался тёмным. Я успел заметить на нём колечко чуть более светлого оттенка. Как всегда на этом месте мои мысли о сменщике. Думаю, он всё-таки отличный парень.